Танк от Cartier. Стремительно развивающаяся военная техника поражала воображение. Ювелир Луи Cartier в 1917 году предложил покупателям новую модель часов под названием «Танк». Такое впечатление на него произвела увиденная им бронированная машина. В 1906 году император Франц Иосиф I назвал бесполезным разработанной компанией «Австро-Даймлер» бронеавтомобиль с вращающейся башней, в которой установили спаренный пулемет «Максим». 18 мая 1915 года под Ригой начались испытания бронированной боевой машины на гусеницах, созданной конструктором Александром Александровичем Пороховщиковым. Так называемый «вездеход» успешно прошел испытание. Однако в военном ведомстве проект первого русского танка не оценили. Британцы первыми бросили в бой танки. В сентябре 1916 года, во время битвы на Сомме, на поле боя появились 49 британских бронированных машин. Это был заметный дебют. Многие из неповоротливых и неуклюжих машин «Марк-1» сломались или увязли в грязи, но остальные двинулись на позиции немецких пехотинцев. Следующей весной французы выставили на поле боя свой легкий танк «Рено FT-17», уже больше похожий на современные машины. Его компоновка стала классической. Экипаж в передней части – моторное отделение сзади, вооружение в башне. Но и французская модель тоже была далека от совершенства и постоянно ломалась. Броня защищала экипаж, но сам танк был заметен на поле боя и уязвим. Двигатель казался очень шумным, не было рессор, и экипаж внутри нещадно трясло. 20 ноября 1917 года день массированного применения танков. Британцы бросили больше 300 танков в бой за французский город Камбре. Пехота бурно радовалась появлению своих танков. Немецкая автомобильная промышленность не имела опыта строительства гусеничных машин. Купили американский трактор, и 25 ноября 1916 года на аэродроме Темпельхоф собрали военных и конструкторов, чтобы они осмотрели новинку. Построить немецкий танк поручили фирме Daimler. Другие автомобильные компании помогали. 10 мая 1917 года начались испытания первой бронированной машины. Они шли целый год, непрерывно вносились изменения, но удовлетворить военных не удалось. Танковая тактика не успела развиться в Первой мировой. Бронированные машины использовали больше для психологического воздействия на врага. Весной 1919 года британцы готовили массированную танковую атаку вглубь немецких позиций, но война закончилась.